Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 7 июля. По народному месяцу слову купальник, травник, Иван Купала. Происхождение слова «купала» имеет, по мнению некоторых, различные значения. Одни производят от слов «купать» – «купанье», так как с этого только времени начинается весеннее купание в открытых водах. Другие – от «купы», какую представляет купала с купальницей. Третьи – от «кучи», по-польски «кипа», зажигаемого хвороста, от копания кореньев и плодов. Еще в славянском «купале» некоторые видят сходство с индийским «купала», значение которого, исходя из санскрита, «покаянник». Затем допустили, якобы по недостатку сведений, что «купала» происходит от слова «купанье» и что имеет отношение к слову «крестить». Вот так христиане и связали название этого дня с Иоанном Предтечей, назвав его сначала крестителем, а затем еще и купалой. Но это уже другая история. День 7 июля соединил в себе черты чествования христианского святого Иоанна Предтечи и славянского бога Купалы. Но так как календарь у нас народный, отдадим в данном случае предпочтение второму герою дня. Вода и огонь всегда почитались главнейшими очистительными стихиями и символами. От этого верования, надо думать, получили свое начало купальские огни и омовения, все поверья, обряды и обычаи, которые наблюдаются в это празднество стихий. В старину на Руси люди верили, что все плоды земные, составляющие ее богатство, находятся в ведении веселого и прекрасного Купалы. Он, по некоторым верованиям, причисляется к знатнейшим богам и почитается третьим после Перуна, покровителя всех воздушных явлений, и Велеса, бога домашнего скота, диких животных и достатка. Изображается Купала молодым красивым юношей с цветами и полевыми плодами в руках, в венке из ярких желтых цветов – купальниц. Накануне сего праздника в сумерки разжигали большие костры, искры от которых должны были до самых звезд долететь. Через эти костры прыгали, взявшись за руки, парни и девушки. А какой из пар выше прыгнуть удавалось, да во время перепрыгивания руки не разойдутся, та считалась самой счастливой и смело могла надеяться на долгое и прочное супружество. Девушки, гадая на суженого, завивали венки из богородской травы, лопуха, иванда-марья, медвежьего ушка, втыкали в них горящие лучинки и пускали по воде. Если венок сразу тонул, будущий брак считался несчастным. А коли плыл венок дальше всех и лучина на нем не гасла, стала гадавшая самой удачливой и любимой. Впрочем, гадали на замужество и так. В полночь рвали, не глядя, охапку трав, складывали их под подушку, а утром проверяли, набралось ли из них 12 разных. Ежели счет сходился, свадьбу считали делом почти решенным. Ну а та, у кого пока жениха не было, должна была положить перед сном под голову лист подорожника и проговорить: «Подорожник-попутник, живешь при дороге, видишь малого и старого, скажи моего суженого». Людям в супружестве уже пребывавшим эти купальские гадания были ни к чему, но и для них волшебная ночь предоставляла немало чудесных возможностей. Считалось, например, что если собрать в Иванову ночь с муравейника масло, то им любую хворь исцелить можно. Сорванная в полночь и закрепленная в стене дома на имя каждого из членов семьи трава богатенка указывала на то, кому жить долго, а кому нет. Вложенный в угол избы стебелек иванда-марьи оберегал от воров, а роса с Иванова куста возвращала молодость и здоровье. Травы и цветы, собранные на купалу, считалось, что травы и коренья нужно собрать до восхода солнца, пока солнечные лучи не опалили растения. Почитаются более целебными, чем собранные в другой день. Ими окуривают больных, борются с нечистью, бросают в растопленную печь во время грозы, чтобы предохранить дом от удара молнии. Когда рвут травы, говорят: «Земля мати, благослови мя травы, братья, ведь и трава мне мати». А еще можно было в эту сказочную ночь сказочно разбогатеть. Только для этого пустяк требовался цветок папоротника. Но вот с ним-то как раз и самая большая загвоздка была. Дело в том, что этот фантастический цветок не на каждом папоротнике распускался, а цветал за несколько секунд, да и под охраной был. По Поэтому те, кто желал добыть жар цвет, должны были накануне светлого праздника Купалы отправиться в лес, не забыв прихватить нож и чистую скатерть или простыню. Найдя куст папоротника, нужно было очертить ножом около него круг, расстелить в нем скатерть и, сидя на ней, не спускать глаз с чудесного растения. И ежели в полночь вдруг сверкнет, загорится на нем цветок, тогда вскочить, сорвать его и, накинув на голову скатерть, бежать домой, что есть мочи. А дома тем же самым ножом разрезать ладонь или палец и вложить в ранку так тяжело добытый жар цвет. С этой же минуты станет для счастливчика все тайное явным. Он начнет понимать голоса птиц и животных и узнавать тайные мысли людские. И все клады, людьми зарытые, ему откроются. Но отдадут ли хранители тому человеку зарытые сокровища? Знает ли он слова потаенные? Женщины в бой с неизвестной силой за обладание несметными богатствами предпочитали не вступать, а, пользуясь случаем, расстилали ранним утром Иванова дня по лугам белые простыни и таскали их по росе, собирая ее и используя для выправления телесных изъянов. При этом близко к воде, озеру, пруду или речке старались не подходить, потому что, говорят, сам Водяной в это время именины праздновал, и тех, кто невольно ему помешать мог, наказывал нещадно. Ну а старики, давно уже ни о каком супружестве не помышлявшие, с изъянами телесными примирившиеся и клады земные в силу немочи своей не ищущие, главное свое внимание обращали на приметы, связанные с Ивановым днем. А потому примечали. Сильная роса на Купалу к урожаю огурцов. Иванова гроза орехи выбивает, то есть год ореховым не выдастся. А ежели на Ивана Купалу небо звездно, грибов будет много. Помните, по одному из древних календарей славяне продолжают отмечать Русалии. Братья месяцы.